вспышка. Игры со временными потоками оказались на редкость интересными. Я чувствую искреннее любопытство. Торн испытывает сожаление, что не занялся изучением этого вопроса раньше. Не здесь, дальше. Да, теперь правильно. Я смотрю на созданный нами мир глазами Торна. И помню, в данный момент работы ведутся только на третьей планете. За прошедшую декаду материки расползлись в стороны, перестав напоминать отару испуганных овец, сгрудившуюся в районе экватора. Жизнь активно развивается, радуя своим разнообразием и начиная потихоньку осваивать прибрежные районы. За прошедшие дни или несколько миллиардов объективных для мира лет третья планета полностью изменилась. На суше зелеными джунглями раскинулись папоротниковые леса. Растения наверняка называются как-то иначе, но я вспоминаю их как с детства знакомые папоротники. Только аборигены существенно крупнее. По лесам бродят чешуйчатые драконы всех видов и мастей, хотя наши палеонтологи назвали бы их динозаврами. Изумительно! Меня пронзает дрожь нетерпения. Пожалуй, мир и правда будет уникальным. Стоит еще чуть-чуть ускорить процесс. Именно тогда это и произошло. При попытке затянуть планетарную систему в очередное кольцо временных потоков, что-то вышло из-под контроля. Тревога, переходящая в ужас, Торна отбросила в Дайтен, не давая возможности вернуться обратно, в реальность. Казалось, что перед ним опустилась невидимая стена, гася все попытки прорваться. Дальше Демиург мог только наблюдать. Временные потоки, лениво закручиваясь вокруг планетарной системы, образовали воронку. Вращение становится все сильнее и сильнее, расходится все дальше в пространстве и затягивает медленно деформирующуюся под жутким давлением планетарную систему глубже к центру. Недоброе предчувствие сжимает грудь железным обручем. Края воронки постепенно сходятся, абсолютно напоминая цветок, закрывающий на ночь свои лепестки. И вот она уже напоминает скорее танцующий под морскими волнами смерч, нежели воронку. Еще немного, и система окончательно проваливается вглубь, в самое око бури, пока ее еще видно. Торн, яростно матерясь, смотрел, как погибает юный мир. Бессильное бешенство, непонимание, страх. Вот временная петля задевает четвертую планету, и та меняет свою орбиту, отходя дальше от Солнца. В поле действия очередного потока попадает вторая планета, и я с горечью вижу, как страшный удар срывает с нее атмосферу. Та улетает в открытый космос серебристым шлейфом, увлекая за собой кольцо спутников. И вот вокруг мертвой планеты сиротливо вращаются две луны. Но последней каплей стал удар по тщательно пестуемой третьей планете. Казалось, что наши сознания окончательно слились. Мы видим, что мир погибает, и четко понимаем. В данной ситуации ничем помочь нельзя, но это действительно больно, и эта боль общая. Словно специально замедлилось время, давая возможность рассмотреть все детали единственному свидетелю катастрофы. Отчетливо видно, как маленький спутник срывается со своей орбиты, от удара об атмосферу планетоид раскалывается и горящими, нестерпимо яркими обломками падает на третью планету. Мне кажется, что включили замедленную съемку. В атмосфере сгорают далеко не все обломки. Еще мгновение, и страшный удар потряс Землю. Не расколол, но последствия казались ужасными. Я вижу. Серое пылевое облако перекрыло путь солнечным лучам. По странно знакомым материкам поползли к экватору ледниковые шапки, уничтожая на своем пути все живое. Эра драконов закончилась у нас на глазах. Выживет ли там хоть кто-нибудь? Это было последнее, что видел Торн, прежде чем планетарная система окончательно провалилась во временную воронку. Та схлопнулась, оставив за собой странное пульсирующее марево. «А знаете, что самое удивительное?» Флегматично уточнил Торн, выбрасывая нас из своих мыслей. «Что еще удивительнее?» Не сдержалась я, вцепившись в ручки кресла так, что побелели костяшки пальцев. Все же переход из воспоминаний в реальность был слишком резким. «Сейчас на месте воронки, в которую провалился ваш мир, открылся новый источник. Слабенький, но тем не менее». Кертен ошеломленно присвистнул. Такие подарки Вселенная делает крайне редко. Да и совпадение странноватое. Я же тихо радовалась, что Торн так быстро выдворил нас из своих воспоминаний, ибо пришедшая на ум идея показалась безумной даже мне самой. Но ведь мир ушел в прошлое, хотя планетарная система состоит всего из 5 планет, а то, что у материков 3-й планеты знакомые очертания, так и не такие совпадения бывают. А может, все же... Бред. Я схожу с ума. Сконцентрировавшись, сдвинула сумбурные мысли в дальний угол и постаралась обратить все свое внимание на слова Торна. Что ж, подводя итоги, повторю то, что уже говорил вам ранее. Я не знаю, что произошло. Временные потоки не изучены до конца и, видимо, имеют свой предел. Я перестарался, откручивая время, и поплатился за это. Мне жаль, что ваш труд пропал даром. Не буду спорить, но что-то подсказывает мне, что рано списывать со счетов пропавшую систему, задумчиво отозвалась я. Что ты хочешь сказать? Насторожился Торн. Я хочу сказать, что не мешало бы поискать ее в прошлом, ведь никто из нас не может с уверенностью сказать, что она погибла. Хм, ты, конечно, права, девочка, но я не встречал упоминания о подобном мире ни в одном реестре. Не стоит питать напрасных надежд. Кертен, не грусти, я подарю тебе другой мир. Теперь, когда у нас в Ариале появился второй источник... И все же, я бы посоветовала посмотреть секретные архивы Совета, не отставала я. А еще лучше, имперские. Лейна, угомонись уже, вздохнул Торн. Я понимаю, безумно обидно, что пропал такой великолепный образец, но мы уже ничего не сможем сделать. А свои архивы я и так прекрасно знаю. А имперские? Да кто будет копаться в этих залежах? В сердцах воскликнул Творец, выведенный из себя моей настойчивостью. Мы будем, Скэри! Упрямо отозвалась я, не давая и рта раскрыть невольному помощнику. Впрочем, неплохо было бы припахать к этому делу еще и Харона. Мечты, мечты. «А с чего ты взяла, что мой внук вяжется в эту авантюру?» Засмеялся Демиург. Похоже, показывая нам свои воспоминания, по-нашему он прогуляться не успел, и в свете вышеописанного это меня очень радовало. Пожав плечами, я подняла руки, позванивая брачными браслетами. «А куда он денется?» «Вот так новость!» – ошарашенно выдал Торн, оглядываясь на смущенного потомка. «Малыш, тебя поздравить или лучше посочувствовать?» «Лучше посочувствуйте!» – флегматично посоветовала я и невинно уточнила. «Торн, а мне теперь тоже можно официально называть Кертена малышом?» «Точнее, малышом 2, а то селфинг не поймет!» «Лейна, ты бы не злила меня сейчас!» Ласково намекнул женишок. «Доиграешься, превращу во что-нибудь непотребное». «Огу, например, в кактус», — предположила я, осторожно отползая к дверям. «Стоять!» — ожил Торн, перебивая внука, набравшего в легкие воздуха для ответной тирады. «Ну, что еще?» «Нет-нет, позвольте высказать догадку. Нас ждет еще какой-нибудь приятный сюрприз?» «А может, на завтра отложим?» – не выдержала я. «Это скорее неприятный сюрприз для меня», – поморщился Творец. «После вашего возвращения система оповещения орет как резанная. Я слегка доработал сигнализацию, которая стоит на порталах. Так вот, она показывает, что с этой вашей Лореллы прошло 3 демиурга». Творец скользнул взглядом по моим брачным браслетам и вопросительно уставился на внука. «Ты ошибаешься», – поморщился Кертен. «И я уже не ребенок». «А может, и мне кто-нибудь объяснит, о чем речь?» Не выдержала я интенсивных переглядываний. «Тор намекает, что ты беременна». «Довольно мерзко», — усмехнулся мой суженый. «С его точки зрения это все объясняет. И браслеты, и третьего творца». «Да не было у нас ничего!» — возмутилась я. «Ну, не знаю, не знаю», — протянул Кэрри, игнорируя мое тихое рычание. «Там же еще твой озабоченный дроу постоянно крутился». «Ты! Да как тебе? Даже в голову такое пришло!» У меня просто язык отнялся от злости. «Он меня всего лишь поцеловал!» «А ты была совсем не против!» Обиженно рявкнул в ответ блондин. Я растерянно застыла. «Ты что, ревнуешь?» «Нет, я не ревную. Мне совершенно все равно, с кем ты целуешься». «Ага, это, знаешь ли, очень заметно!» Пробурчала я, настороженно рассматривая новоявленного Отелло. Вот не было печали. Сначала дурацкая шутка про то, чтобы сделать наш брак настоящим. Теперь неприкрытая ревность. Блин, ну неужели я снова умудрилась вляпаться? Пожалуй, стоит поискать способ избавиться от брачных браслетов. Просто на всякий случай. «Забавно», — подал голос Торн, ставший невольным зрителем шоу. «Собачитесь, словно уже не первый век женаты». «И я так понял, что насчет третьего творца вы ничего сказать не можете». Мы довольно синхронно покачали головами. «И помощи от вас, соответственно, никакой. Ладно, валите оба из кабинета. Мне надо еще поработать». Вздохнул творец, обреченно рассматривая груду хранов на рабочем столе. «А как насчет доступа в имперские архивы?» Я осмелилась заговорить не раньше, чем добралась до самых дверей. «Ты теперь Дерсеннет», — сказал Торн. «Как ни странно, довольно доброжелательно». «Имеешь свободный доступ в межмировой архив. Сходи туда, прогуляйся по залам с хранами и поверь на слово, даже этой информации тебе за глаза хватит». «Вообще-то я там и так довольно часто бываю», — ласково отозвалась я. «Что они все обращаются со мной, как с безмозглым дитятей? И, к вашему сведению, гораздо разумнее не тупо бродить по залам с хранами, а пообщаться с хранителями знаний. Они довольно милы и разрешают пользоваться своими поисковыми системами. Ну, если, конечно, правильно об этом попросить». «Ты общалась с хранителями?» – изумился Торн. «Прямой контакт?» «Угу, и я, и Кэрри». «Она себе там даже приятеля завела», — хихикнул Кертон. «Ревнуешь, сладкий? Меня или его?» Ядовито промурлыкала я, получив в ответ оскорбленное фырканье. «Хм, да уж, не дети, а сплошные сюрпризы», — пробормотал творец, устало прикрывая глаза. «Что же мне с вами делать? Все равно ведь полезете искать неприятности на свои... Хм, ладно». «Получите вы свой доступ в имперские архивы, но с одним условием. Обо всех находках вы докладываете мне и никуда самостоятельно не лезете. Согласны? А теперь проваливайте, пока я не передумал». «Ничего не хочешь объяснить?» Ласково улыбнулся Кертен, перехватывая меня на полдороги к выходу и мертвой хваткой вцепился в рукав охотничьей куртки. «Ты о чем?» Попыталась закосить под дурочку я. «Лейна, не играй со мной!» Предостерег Демиург, осторожно подталкивая к левому коридору. «Если мне не изменяет память, в той стороне находятся семейные покои». «Кэрри, я уже говорила, что ты зануда!» Вздохнула я, понимая, что просто так от женишка мне не отвязаться. «Ты и так отлично знаешь, по какой причине я так сильно хочу попасть в имперские архивы!» «Думаешь, там можно найти данные по твоему родному миру?» – отозвался Кертен. «Ну, возможно. Ты права. Стоит попробовать. К тому же и то, что ты сказала деду, можно проверить». «Да, можно». На мгновение захотелось рассказать Кертену о тех странностях, что удалось заметить при гибели созданного нами мира. Но я не рискнула. Да и какие у меня доказательства? Обычное кажется». Спустя пару часов мы уходили через портал в академию. Я усмехнулась, предвкушая встречу с Хароном. Нам было что рассказать. Думаю, даже не придется сильно стараться, чтобы заставить его пожалеть об отказе посетить Лореллу. Интересно, охота за эльфами с рассветного закончена, или мы опять попадем под строгий надзор? Надеюсь, что нас оставят в покое. Особенно если учесть, что я планирую все свободное время проводить, копаясь в архивах. А еще нужно как-то объяснить свои брачные браслеты. Неземная страсть? Я покосилась на Кэрри и довольно мерзко ухмыльнулась. Ему придется намного тяжелее, такой мезальянс, полукровка без роду, без племени, да еще, по мнению обделенных информацией студентов, обычная универсалка. Ну что ж, в одном можно быть уверенной уже сейчас. Скучать нам не придется. Конец книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.